Писано нашим величеством при нашем дворе в городе Москве в ноябре 1557 года. В приходе Максима Исповедника, что у Варварского съезда на Аглицком дворе, напряженно склонившись над бумагами, сидело несколько длинноволосых английских купцов. Постигали русский язык. Трудно давалась наука. Самое легкое слово, которое быстро усваивалось — «Москва». Его они повторяли десятки раз с блаженной улыбкой. Сэр Томан Грин, сам удивившись на себя, как-то сразу выпалил целую фразу. «У Москау много леса». И неистово после этого закашлялся. Его товарищи думали, что он подавился, постукали его по спине. Обливаясь потом, подданные королевы Марии изо всех сил тужились выговорить необходимые им русские слова, но напрасно метался язык во рту, и зубы мешали, и горло оказывалось ненужным. Трудно, а нужно, ведь в этой отдаленной от Англии стране можно многим попользоваться. Страна обширная и богатая. Увы, тревога. Немцы начали окружать царя. Многие из ганзейских и иных немецких купцов прекрасно говорят по-русски. Хитрущие. И когда только успели. Верные люди передавали, что склонить они хотят императора Фердинанда на союз с Москвой. Русский язык весьма большую пользу оказал им. Даже с самим царем Иваном Васильевичем ведут они беседы без толмачей. Не обидно ли членам лондонской и московской компании, открывшей Московию? На стене под стеклом в золотой раме чернело писанное ломаными извилистыми буквами с хвостами продолговатая царская грамота. Только одну ее наизусть пока и выучили торговые люди. А в ней говорилось: «Мы даруем полную волю и право производить всякого рода торговлю свободно и покойно, без всякого стеснения, препятствия, пошлин, налогов, стеснительных форм и прочее». Она давала англичанам право вольно жить и ездить для торга повсеместно, где они пожелают, заводить лавочную торговлю в гостиных дворах, строить дома, нанимать русских людей к себе в работники, брать с них крестоцеловальную запись в добром выполнении работы, наказывать их увольнять при нарушении клятвы и брать на работу других людей. Много всяких иных привилегий дано царем английским купцам только из-за того, чтобы самому своими глазами прочитать грамоту о царских милостях, и то стоит научиться русскому языку. А ведь задумано большое дело — объехать все города и богатые торговые села в России, договориться с тамошними купцами. Выгода предвидится большая. А пока дела идут так себе, ничего. Студеное Белое море принимает в свои воды только английские корабли. Весь Северный край уже знает английских торговых людей. Льды Северного океана вовсе не так страшны для того, кто хочет выгоды для себя. Правда, доблестный мореплаватель сэр Уиллоуби так и не доплыл до Двины. Замерз со своими спутниками близ берегов Лапландии, но ведь он был первый. Старший кормчий плавания Ричард Ченслер, поплывший в Московию вслед за ним, уже оказался счастливее. Одоление морей и океанов не достигается без жертв, и купец, так же, как и воин, покоряя неизведанные страны, всегда должен быть готов погибнуть за свое дело. Так самим Господом Богом устроено. Только дикарь этого не понимает, а просвещенный купец давно уразумел это, а потому и цели своей добивается. Именитый лондонский торговый человек Ричард Грей по дороге в Москву тоже застрял, но только в селе Холмогорах и по другой причине. Весьма соблазнила его вологодская пенька. Таких канатов, какие производят русские мужики в Холмогорах из этой самой пеньки, в Англии не видывали. Раньше Англия получала канаты из Данцига, а теперь будет получать из Холмогор, эти лучше немецких. Ричард Грей уже начал строить канатную фабрику на берегу Северной Двины с милостивого согласия царя Иван Васильевич. Нельзя же сырую пеньку возить в Англию, это обошлось бы дорого, и место на кораблях пенька заняла бы много. Ричард Грей с приятелями рассудил, что выгоднее построить канатную фабрику в Холмогорах и возить в Англию готовые канаты, нежели заваливать корабли пенькой. И он не ошибся. О севере России английский купец не беспокоился. Связь налажена, британский купец там прочно засел, но не перехитрили бы немецкие купцы англичан где-либо в другом месте. Это тревожит. Вот ведь поди ж ты. Немцы уже научились говорить по-русски. Йоахим Крумгаузен по-московски говорит не хуже, чем по-немецки. И потом Прибалтика. Что-то уж много немцев налезло через Нарву в Ивангород. Не дай бог, коли они захватят торговлю новгородскую и псковскую. То машний птица. Наклонившись над исписанной каракулями бумагой, с хмурым упрямством твердил скорняк рыжий Аллард. Гусь! Гусь! Он зажал уши, чтобы не слышать разговоры своих соседей. Его мечта — скупить в России целые корабли, домашние птицы, разных зверей, особенно бобров. Надо знать название каждой птицы, каждой зверюги. Задача немалая. Какое счастье, что завязали торговлю с Московией. Товарищем угрюмого бородача Георга Киллингворта казалось, что он их долбит молотком по голове. Так звучал его басистый голос, с усилием сотню раз повторявший «Ваше царское величество!» Во время приема во дворце царь обратил внимание на его пышную громадную бороду и тихонько шепнул о том митрополиту Макарию, который сказал «Божий дар!». К вечеру в избу вбежал старшина английского торгового посольства в Москве Дженкинсон. Он был взволнован. Скороговоркой сообщил он своим землякам, что только сейчас в Кремле на стене Крумгаузен целый час беседовал о чем-то с царем Иваном Васильевичем. Ни одного иностранца царь не допускает на кремлевскую стену, а тут сам пригласил. Разговор был тайный. И, конечно, не обошлось без того, чтобы Крумгаузен не наговорил чего-нибудь на англичан. Что делать? Каким образом оттеснить немцев от царя Иван Васильевич? Ведь они хотят поссорить Россию с Англией. Давняя их мечта. Вокруг этого вопроса разгорелись горячие споры. Кто говорил, что надо усилить надзор на Балтийском море? Уведомив о том Англию, пускай пошлют к берегам Скандинавии и Ютландии, а также и в Балтику побольше вооруженных кораблей, которые бы топили немецкие разбойничьи суда, идущие в Россию. Другие советовали натравить на немцев польских и шведских пиратов. Это будет удобнее и стоит дешевле. Третьи советовали подкупить ближайших вельмож царя с тем, чтобы они отговорили его от войны с Ливонией, которая, по-видимому, должна непременно произойти. не лучше ли царю развить мореплавание по северному морскому пути, проложенному уже из Англии в Россию?